Федор Васильев. На той же выставке, где была показана впервые картина Саврасова, висел написанный Иваном Николаевичем Крамским портрет молодого человека с опушенной мягкой бородкой, округлым лицом и красивыми большими глазами, во взгляде которых удивительно сочетались зрелый ум с озорной мальчишеской веселостью. Это и был портрет того 19-летнего хохотуна-здоровяка, что частым гостем бывал на артельных четвергах и поражал всех своей щедро брыжущей талантливостью. Чудо-мальчик, весельчак и насмешник, кипучий живостью натуры и белозубым звонким смехом, напоминавший Пушкина, казался всем, кто видел его впервые, родившимся в сорочке счастливцем. Кто же мог предположить тогда, что среди многих трагических судеб русских художников трагедия Федора Васильева окажется едва ли не самой жестокой? Перебирая в памяти судьбы рано умерших художников, оставивших неизгладимый след в искусстве, вспоминаешь немало имен. Но нельзя, кажется, найти имени человека, который, не прожив полных 23 лет, оказал бы такое глубокое и серьезное влияние на целую отрасль живописи, как Васильев. Как и Орест Кипренский, он был незаконно рожденный. Детство его прошло на 17-й линии Васильевского острова в Петербурге, в одноэтажном низеньком домике, где царила беспросветная нужда. Мелкого почтового чиновника, которого он должен был называть отцом, звали Виктором, и в метрике мальчик был записан Федором Викторовичем, но всегда и наперекор всему называл себя Александровичем по имени настоящего своего отца. Вообще, упорное стремление жить по-своему, вопреки злой судьбе, до последних дней отличало Васильева. 12 лет от роду он нанялся почтальоном за 3 рубля в месяц, чтобы заработать право рисовать по вечерам. 15 лет стал ходить в рисовальную школу «Общество поощрения художеств», что помещалось на бирже. Хотя случайный знакомый их семьи, известный художественный критик Павел Михайлович Ковалевский, предостерегал, что у мальчика нет таланта. Познакомясь и подружившись с Шишкиным, только что вернувшимся из заграничного пенсионерства, он стал его преданным учеником и действительно многое от него воспринял. Но все, что впоследствии создал сам, создано как бы вопреки всему, чем славился его знаменитый и едва ли не вдвое старше годами учитель. Крамской, преподававший рисунок на бирже, сказал о Васильеве: «Учился он так, что казалось, будто ему остается что-то давно забытое только припоминать». Вопреки невылазной нужде, он любил одеваться щегольской элегантностью, зарабатывая на это нелегким трудом в мастерской реставратора Соколова. И вовсе не походил на мрачно сосредоточенных великовозрастных учеников академии с их вандейковскими бородками, перхотными патлами до плеч и широкополыми черными шляпами. Глядя на одетого с иголочки крепыша Чистюлю, в лимонных перчатках, с блестящим цилиндром на коротко подстриженных волосах, появляющегося то на академической выставке, то на гулянде, то на артельном четверге, сыплющего остротами, дерзко и по-детски звонко хохочущего, умеющего, как вспоминает Репин, кстати, вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко, читать ноты и даже к случаю сыграть на рояле какую-нибудь вещицу. Кто бы мог подумать, что дома у этого беззаботного барича-весельчака в убогой низенькой комнатенке стоят на дряных треножках-мольбертах пейзажи, полные самого искреннего чувства, простоты и неподдельной поэзии. Когда 25-летний Репин, зайдя домой к юнцу Васильеву, впервые увидел эти картинки, он был ошеломлен, удивился до самой полной сконфуженности. «Неужели это ты сам написал?» Только и смог он спросить. Русский пейзаж. Чем был он в то время? Пройдите по залам Третьяковской галереи, Русского музея в Ленинграде, музеев Киева, Одессы, Харькова. Вглядитесь в картины Федора Алексеева, Михаила Лебедева, Сильвестра Щедрина. Это были лучшие из лучших, из талантливых талантливейшие, те, кому удалось вырваться за пределы академического сада с его живописными камнями и гротами. Ландшафтный класс в Императорской академии, учрежденный в конце 18 столетия, понадобился главным образом для того, чтобы научить русских юношей сочинять на французский лад идиллические десюдепорты. Так назывались обрамленные завитками вычурной лепки картины-ландшафты над внутренними дверями дворцовых зал и апартаментов. Сказочные сады Семирамиды, невиданной красоты парки с раскидистыми деревьями, руины древних замков под лунными небесами, голубые горы и лазурные воды — все это надо было либо высосать из пальца, либо взять взаймы у кого-нибудь из великих, скажем, у Пуссена, чьи величественные, как дивный сон, пейзажи висели в Императорском Эрмитаже. К Пуссену и Клоду Лорену отсылали на выучку и тогда, когда десюдепорты давно вышли из моды. И даже в бурные 60-е годы, когда все вокруг всколыхнулись, и русская правда ворвалась в стены Академии вместе с картинами Федотова, Якоби, Пукерева, Перова, пейзажистам все еще задавали конкурсные программы по испытанным рецептам. На первом плане развалины мельницы и стадо овец под деревом. На дальнем — озеро и голубые горы. Ах, эти идеально прекрасные и никем не виданные ландшафты, где собрано все — и луна, и облака, и скалы, и горы, и башни рыцарских замков, и рыбачьи лодки под парусами. И все это мертвое не задевает ни единой струнки в вашей душе. Нужен был мощный талант Сильвестра Щедрина, младшего в одаренной семье, русских живописцев, скульпторов и архитекторов, чтобы прорваться сквозь навыки подражательства из академического живописного сада к природе –